Глава 11. Ракозавры и электролипы. В этот отчаянный миг в голове Уикинга вспыхнула идея. Почему ведьма не отобрала у него королевские сокровища, пока имела такую возможность? Потому что знала, что здесь внизу они ему понадобятся. Он вынул из кармана тикалку. На циферблате ее торчало множество стрелок. Одна показывала время, вторая — широту, третья всегда указывала север. От прочих разнокалиберных стрелок, на взгляд Уикинга, никакого проку не было. Но была среди них одна особенная. На толстой стрелке, чисто декоративной на вид, была нацарапана крохотная коронка. Коронка, окруженная крохотными же язычками пламени. «Смотри, рыбьенок, корона!» — ахнул Уикинг. «Чернобородова тикалка может указать нам дорогу к короне в огненной яме». Рыбьенок открыл один усталый глаз. Жуть здорово на секунду ослабила хватку и одобрительно замычала. «Удача на нашей стороне, видишь, рыбьенок?» Крохотная тусклая искорка надежды вспыхнула в душе рыбьенога, и он кое-как встал на ноги. Уикинг с камикадзе подперли его с двух сторон и покатились дальше, волоча за собой молниеноса. Шарканье множества лап становилось все ближе, а сопение громче. Они скользили по туннелям вниз воистину пестрой командой. Ракозавры настигали и настигали, а когда четверка свернула за угол, взвыли. Герои оказались в большой пещере и ринулись по прямой. Но тут остроглазый беззубик что-то заметил и пискнул. «Смотрите!» Справа в полу пещеры виднелась аккуратная квадратная дырка, явно прорезанная во льду человеческой рукой. Природе не под силу создать такие ровные линии. «Вниз!» — приказал Уикинг, и раз, два, три, рыбьенок, камикадзе, молниенос попрыгали вниз, в дыру. Уикинг сиганул последним, держа над головой прямоугольный щит. Уже спрыгивая в дыру, он увидел тошнотворные рыла первых четырех ракозавров с воплем, выворачивающих из-за угла с разинутыми пастями. Он быстро соскользнул в дыру и... Бамс! Щит закрыл отверстие полностью. Словно тот, кто проделал дыру, резал ее точно по размеру щита. А может, так оно и было. Давным-предавным-давно. Уикинг, раскачиваясь, повис на ремнях щита. До пола оставалось около метра. «Отпускай!» — крикнула наверх камикадзе. «Нет!» — крикнул в ответ Уикинг. «Они полезут за нами!» «Шкряп! Шкряп!» Снаружи доносился скрежет кинжально-острых когтей по металлу щита. От жуткого звука позвоночник норовил просыпаться в штаны. «Бамс!» В щите появилась громадная вмятина. Ракозавр напрыгнул на него всей своей тушей, и щит прогнулся в сантиметрах от носа Уикинга. «Ой!» Ради Тора. Шварк, шварк, шварк. Лапы и когти пытались подцепить край щита. В любое мгновение они могут зацепиться как следует и выдернуть из дырки щит вместе с Уикингом. Один коготь подлез под край щита и приподнял его. «Камикадзе!» — заорал Уикинг, чувствуя, как его тянет вверх. «Хватай электролипа и кидай в щит!» Щит еще приподнялся. И на Уикинга уставилась отвратительная морда ракозавра. Из пасти кошмарного монстра хлопьями валила черная пена, глаза в красных прожилках подрагивали, а от горячего, неописуемо вонючего дыхания Уикинга кожа на щеках зашелушилась. «Арх!» — заорал Уикинг, когда последнее усилие выдернуло его из дыры, и под ним распахнулись готовые сомкнуться челюсти. И в самую последнюю долю мгновения шмяк! С роскошным хлюпанием электролип приземлился на щит, дрожа прилип к нему, и весь щит наэлектролизовался. Ракозавр испуганно взвизгнул и отпрянул, словно его одновременно укусил целый рой шершней. Щит с лязгом упал на место. Уикинг бешено раскачивался на кожаных ремнях, пока... Шмяк, шмяк! Камикадзе швырнула еще двух электролипов. Она ведь по-прежнему была в воровских перчатках, поэтому ее током не било. А в швырянии всевозможных предметов она не знала себе равных. Когда Уикинг свалился на пол, камикадзе улыбнулась от уха до уха в первый раз с тех пор, как они оказались в катакомбах. «Гений!» — радостно воскликнула она. «Вот теперь ты действительно гений, Уикинг. Видишь, мы справимся. Это знак судьбы, что у нас получится». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — пропыхтел Уикинг, глубоко потрясенный встречей с ракозавром. Камикадзе-то не заглядывала в эти безумные вытаращенные глаза и не видела, как была близка смерть. «И не забывай, если мы хотим снова увидеть солнечный свет, нам еще предстоит вернуться и иметь дело с этими тварями. А они дождутся, поверь, они нас дождутся». «Но белобрысая пискля права», — пропыхтел Молниенос. «Это необычайно. 20 лет я обыскивал здешние туннели и никогда прежде такой дыры не видел. Я никогда не заходил в эту часть лабиринта». «Это Беззубик ее увидел», — пропел Беззубик. «Да, Беззубик, ты очень умный», — сказал Икинг. «Гляньте», — воскликнул он, возбужденно указывая на дальнюю стену пещеры. Разбитая тикалка словно сошла с ума. Она выдала 25 лихорадочных тиков подряд, сыграла задом наперед хулиганский национальный гимн, а затем выбросила пружинку и умолкла. Бедняжка. А в темноте пещеры трепетало золотое сияние мерцающей жизни. Яркий круг на полу, когда герои подошли ближе, оказался золотой шахтой, огненной ямой. Языки пламени лизали черные стены торжествующими, пляшущими реками огня. «Поверить не могу!» — ахнул Молниенос, выпучив глаза в изумлении. «Не могу поверить! 20 лет я, такой гениальный отважный, обыскивал это подземелье вдоль и поперек, с ужасным риском для моей драгоценной персоны. А нашли огненную яму вы, смешные мелкие придурки. Как такое возможно? Это наверняка случайность!» «Случайности не бывает!» — ласково напомнил Рыбьенок. Зрелище было сказочное. Прямо в сердце горы, в центре ледяного лабиринта туннелей, сияла огненная яма. Земля, вода, камень и огонь. Все 4 стихии охраняли драгоценную утраченную корону Дикозапада. И в этот прекрасный победный миг по туннелям эхом прокатился жуткий шепот. Тот же самый звук Икинг уже слышал на стене сердитой горы, но теперь он звучал громче. «Когти омойте кровью людской, мерзость людскую долой земли! Испепелите людей огнем! Восстань же, драконий рот!» Слова на драконьем шипели яростно и горько, поистине ужасные в своей злобности. Но если они пугали под открытым небом, то насколько страшнее казались они здесь, в темноте, гулко отдаваясь по туннелям. Достаточно, чтобы напряженные мышцы превратились в воду, и каждый волосок на теле встал дыбом. «А это что такое?» — спросил Молниенос. «Ничего. Совсем ничего. Они просто пытаются нас напугать», — пробормотал Икинг, лихорадочно гладя жуть здорового по спине. «И вполне успешно», — ахнул Рыбьенок. «Не обращайте внимания», — прошептал Икинг. «По звуку кажется близко, но, поверьте мне, до него еще много миль. Оно не сможет пробраться сквозь электролизованный щит». Икинг снял рюкзак. Хорошо, конечно, что они прихватили с утра с собой снаряжение, но во всех 3 огнеупорных костюмах хватало прорех. «Камикадзе, а можешь одолжить мне огнеупорную перчатку? И нет ли у кого башмака без дырок?» Втроем им удалось собрать относительно целый огнеупорный костюм, и Икинг натянул его, отвернувшись, пока напяливал шлем с маской, чтобы остальные 2 не видели его лба. «Эй, погодите минутку, уроды малолетние!» Бедный Молниенос уже чуть не плакал. «Это я здесь герой. Это я искал огненную яму 20 лет. Это моя невыполнимая задача. Вы же не пустите туда этого тощего придурка вместо меня?» Камикадзе молча смотала с Молниеноса побольше цепи, привязала его к большому сталагмиту и свесила 2-й в огненную яму. «Сойдет», — кивнула она, проверяя Икинга с ног до головы на предмет дырок. Икинг ухватился за цепь. Спускаться в огонь всегда страшно, даже в огнеупорном костюме. Он глубоко вдохнул и подумал об отце. Никто не говорил, что быть героем легко. Он полез в огненную яму. Все-таки в костюме имелось несколько дырок. Спускаясь, Икинг чувствовал жар сквозь прорехи, словно ему к бедру, предплечью и тыльной стороне икры приложили горячие монеты. На дне ямы он прошел сквозь пламя, оказался в кольце огня — в пещере, где минимум 100 лет не ступала нога человека. И там посреди пещеры лежала золотая корона Дикозапада. Лежала себе тихо, мирно, никого не трогая и не подозревая о страданиях Молниеноса, словно все это время ждала только Икинга. Корона была ослепительно красива, безупречный круг сияющего золота. Икинг дрожащей рукой потянулся к ней, но вдруг замер, словно обжегся и чуть не заплакал. Потому что внутри короны, сливаясь цветом с камнем, свернулся клубком маленький коричневый дракон. Ох уж этот черноборот оголтелый. Разумеется, тут не могло обойтись без какого-то фокуса или ловушки. Если подумать, конечно, без дракона. Огонь горел на каком-то черном веществе. Примечание, скорее всего, торф или уголь, конец примечания. Но как-то же это черное вещество загорелось, и подпалил его, разумеется, дракон. Вид Икинг не опознал, но готов был прозакладывать собственную жизнь, что он смертельно ядовитый. Однако делать нечего. Надо как-то постараться взять корону, не разбудив дракона. Теперь пригодились бы все его воровские навыки. Слегка дрожа, он вытащил меч, затаив дыхание, осторожно-осторожно, медленно-медленно протянул руку и коснулся короны. Дракон лежал неподвижно, словно каменный. Икинг очень аккуратно взял корону и мягко потянул. И еще потянул. Корона не поддавалась. Зато дракон поднял голову и открыл глаза.